Глава 7. Приятно, когда хоть что-то не меняется. Особенно в те времена, когда сами основы государства и привычной жизни штормит и кидает по волнам, как щепку. В последнее время я ощущал себя в зимнем почти как дома, да и бывал, пожалуй, немногим реже. И уже успел выучить наизусть каждую ступеньку, каждый поворот и все до единого коридоры, ведущие в императорские покои. Теперь меня пропускали здесь без вопросов и без проверок. Ну, разве что убедившись, что я – это действительно я. Князь Горчаков, камер-юнкер его величества собственной персоной, пожаловавший к юному императору Павлу… Нет, даже не на аудиенцию. Так мои визиты не называли даже придворные чины. Я просто приходил, когда считал нужным. Впрочем, сегодня-то мне как раз пришлось явиться по высочайшему повелению. Слова, сказанные Багратионом на фабрике Штерна, сложно было назвать официальным приглашением. И все же я решил не тянуть и устроить Павлу сюрприз. Хотя бы для того, чтобы сюрприз не устроили мне. «Ну, здравствуй, княже!» Его величество кивнул, не отрывая взгляда от разложенных на столе бумаг. «Устраивайся, я сейчас, мигом». Мигом, конечно же, не вышло. Мне явно толсто намекнули на субординацию, которую следовало непременно соблюдать. Пусть я считался, да чего уж там, по сути, и был, чуть ли не вторым человеком в государстве, встречал меня все таки первый. Его Величество Император Всероссийский Павел Александрович из династии Романовых. Так что я просто сидел напротив через стол, утопал в огромном кресле и ждал. От нечего делать, разглядывая обстановку огромного кабинета. Мне не приходилось посещать покойную государыню с официальными визитами во дворце, но что-то подсказывало, а она предпочитала работать в другом месте. Не таком суровом, просторном и помпезном. Наверняка Екатерина Александровна предпочитала что-то попроще. Поменьше, посветлее, поуютней, без давящих темных стен, книжных шкафов под потолок и здоровенных латных доспехов по углам, с которыми Павел, конечно же, не позволял привычных вольностей, вроде тех, что проделывал с несчастным железным рыцарем в своей старой спальне. Местные стальные вояки выглядели начищенными, вальяжными и строгими, пожалуй, как и все здесь. Кабинет, скорее всего, принадлежавший скончавшемуся много лет назад императору Александру, буквально источал из каждого угла и из каждой щели мужественность, угловатую, тяжеловесную и концентрированно серьезную. Видимо, поэтому Павел и пожелал работать здесь. То ли чувствовал себя поувереннее в отцовском кресле, то ли компенсировал солидность обстановки недостаток собственной. И это, как ни крути, работало. Тот, кто занимался интерьером, определенно знал какой-то секрет. Кресло Павла за огромным столом из темного дерева стояло с моим на одном уровне, а сам император Всероссийский заметно уступал мне ростом и шириной плеч. И все же с моего места казалось, будто я пожаловал в гости к человеку изрядной величины, и не только по чину. Павел непостижимым образом возвышался над всем сущим в кабинете, и кто угодно на моем месте чувствовал бы себя мелким и незначительным. Не самое приятное ощущение. Особенно, когда его старательно и нарочито пытаются приправить томительным ожиданием. Павел прекрасно знал, что каждый день, включая весьма условные выходные, у меня расписан чуть ли не по минутам, но все равно продолжал старательно вглядываться в печатный листок, который, ко всему прочему, похоже, еще и держал кверху ногами, перевернутым. Такого я, конечно же, терпеть не собирался, поэтому и огрызался от всей души. В кабинете нас было только двое, так что можно было не стесняться. Я развалился в кресле, закинул ногу на ногу, демонстративно зевнул и принялся глазить по сторонам настолько бесцеремонно, что у висевшего на стене портрета Петра Великого, кажется, чуть покраснели щеки. Я, пожалуй, продолжал бы это бесконечно. Но Павел не выдержал первым, неодобрительно кашлянул, отложил перевернутый листок и посмотрел на меня поверх очков. Их его величество тоже носил для пущей солидности, как и мундир егерского полка с невесть откуда взявшимися орденами. На горничных, подавальщиц, солдат караульных, придворных и, пожалуй, даже на некоторых министров, молодецкий и суровый облик молодого императора наверняка действовал как положено. Но я почему-то вдруг почувствовал совершенно неуместное желание рассмеяться. «Доброго дня, Ваше Величество! Еще раз!» Я, не поднимаясь, изобразил легкий поклон. «Подозреваю, мне стоит извиниться, что я имел смелость пожаловать без подобающего приглашения, и все же...» «Да ладно тебе, княже!» — отмахнулся Павел. — Приехал, значит, нужно. Расслабленная поза, никаких свидетелей, печенье с чаем на краю стола, понебратское обращение, мой старый титул из училища. Его Величество всем видом намекало, что беседа будет легкой, неформальной, но взгляд выдавал обратное. Пытливый, внимательный, будто бы спрашивающий. «Зачем же ты, Горчаков, пожаловал?» На мгновение показалось, что меня буквально просвечивают насквозь. Но только на мгновение. «Угощайся, если есть желание». Павел пододвинул блюдце с печеньем. «Твоё любимое». «Спасибо, государь. Я ненадолго и по делу». «Но раз по делу, тогда рассказывай. Сам понимаю, время сейчас такое. Самому некогда чаи гонять», — кивнул Павел. «С чем пожаловал?» «Это ты мне скажи. А то его светлость князь Багратион недавно обмолвился, что у императора, дескать, ко мне будет особое поручение. Он, получается, знает, а мне и не сказали пока». Я чуть подался вперед, улыбаясь. «Непорядок». Павел несколько мгновений молча буравил меня взглядом, будто соображая, с какой стороны подступиться. Но потом тихо выдохнул и полез куда-то в ящик стола. «Есть у меня к тебе поручение, княже. Такое особое, что мало точно не покажется. Но пока на вот, погляди», — сказал он, выкладывая передо мной небольшую пачку фотографий. «Узнаешь изделие?» Изделие я узнавала, и еще как, хоть и не сразу. Угловатый корпус, затворная часть с курком, будто отпиленная от немецкого маузера, длинный магазин перед скобой, деревянная ручка с выемками под пальцы спереди, чуть ли не на самом кончике ствола. Что-то похожее показывал мне Судаев в день нашего знакомства на фабрике. Автоматический пистолет, возможно, тот же самый. Хотя, скорее, нет. Если память меня не подводила, у того ствол был подлиннее, а этот словно откормсали лобзиком. Магазин вдвое короче, корявый предохранитель. Игрушка на фотографии выглядела уродливым братцем той, что мне случалось поддержать в своих руках. Я бы даже предположил, что это всего лишь неаккуратная копия, если бы не эмблема оружейных мастерских Горчаковых, оттиск на вороненном металле. «Знакомый вендель», — усмехнулся я. «И знакомое оружие, хоть я и представить не могу, кто притащил тебе эти снимки. Насколько я знаю, разработка пока еще не пошла в серию. И ее не должны были даже... Поверь, я бы на твоем месте не переживал за какие-то там утечки из сборочных цехов. Боюсь, все намного хуже». Павел сгреб фотографию ладонью и отодвинул в сторону. «Именно из этого оружия 28 июля и застрелили германского кайзера Вильгельма». «Да, похоже, Судаев все таки не ошибся. В его непосредственном окружении на заводе действительно нашелся ушлый конструктор, который не только втихаря стащил опытный образец и переправил его в Варшаву, но и влепил на бок пистолета клеймо, которое в сложившейся ситуации выглядело в буквальном смысле автографом». «Откуда?» — осторожно начал я. «Из проверенного источника», — Павел поджал губы. «Там были еще фотографии, княже. И куда более красочные. Но их я тебе показывать не буду, ладно?» «Избавь, да», — поморщился я. «Видимо, про подделку можно даже не спрашивать, да?» «Именно». Павел протяжно вздохнул и подпер голову ладонью. «Снимки подлинные, а о подробностях убийства известно немного. Зачарованные пули стреляли практически в упор. Один из гостей на приеме». «Кто?» — встрепенулся я. «Известно кто». «Фамилия тебе ни о чем не скажет. Какой-то нетитулованный дворянин, родом из Петербурга». Павел мрачно усмехнулся. «И допросить его по вполне понятным причинам уже не получится». «Свидетели?» Я откинулся на спинку кресла. «Там наверняка присутствовала вся варшавская знать, а не только немцы. Неужели нельзя было...» «Можно, и даже к местным службам. У меня нет никаких претензий», — отозвался Павел. «Меня больше удивляет другое. Снимки всплыли уже куда позже, только через пару недель после начала войны». «Тогда я вообще ничего не понимаю». У меня на мгновение возникло ощущение, что Его Величество зачем-то решил поиграть со мной в угадайку. «Если честно, я даже не понимаю, какого, простите, чёрта немецкий кайзер делал в Варшаве. У нас была запланирована встреча», — пожал плечами Павел. «Никто не называл это переговорами, конечно же. Но мы собирались обсудить в том числе и сложности на границе с Рейхом. Кайзер Вильгельм приехал на несколько дней раньше. Остановился в гостях у губернатора, а дальше ты знаешь». «Блеск», — буркнул я. «Просто замечательно». Картина складывалась весьма занятная, а со стороны наверняка выглядела и того интересней. Германский кайзер прибывает на встречу с императором, Но вместо хваленного русского гостеприимства его ждет весьма жестокая и нелепая кончина. Невесть, откуда взявшийся дворянин из Петербурга, который наверняка даже не было в списке приглашенных, появляется на приеме, откидывает полу пиджака, достает оружие и проделывает в царственном теле Вильгельма IV примерно десяток аккуратных отверстий. Автоматический пистолет новой конструкции с клеймом фабрики Горчакова, ближайшего сподвижника и друга императора Павла. Убийца гибнет на месте, сраженный смертоносной магией. Весь рейх скорбит и возмущен вероломством русских. А канцлеру Каприве приходится услышать глас народа и отдать приказ к наступлению немецким войскам. По странному стечению обстоятельств, сосредоточенному западной границе царства польского. «Все это очень сильно похоже на спектакль», — вздохнул я. «Только не очень понятно, для кого именно». «Но эти снимки видел не только я», — поморщился Павел и сердито ткнул фотографию пальцем. «Судя по вестям из посольства, подобные письма также получили король бельгийский, император Франции, папа римский, губернатор. Можешь не продолжать». Я с трудом подавил желание врезать кулаком по столу или запустить в стену чем-нибудь тяжелым. Наверняка что-то такое и должен чувствовать человек, внезапно осознавший, что все, чем он занимался последние полгода, если не больше, вдруг отправилось... Нет, не то чтобы псу под хвост, но куда-то в том направлении. Орлов унес с собой в могилу немало тайн, видимо, в их числе и ту, что касалось далеко идущих планов, и теперь уже неизвестно, чьих именно. Кто-то, и вряд ли это был покойный кайзер Вильгельм, долго и старательно расшатывал обстановку и в Петербурге, и, похоже, чуть ли не во всей Европе. И в конечном итоге расшатал. «Кажется, понимаю, к чему ты клонишь», — невесело усмехнулся я. «Хочешь, чтобы я отправился в Варшаву расследовать убийство кайзера?» «Нет. Точнее, такие мысли у меня тоже были», — неопределенно шевельнул рукой Павел. «Но хватит уже тебе отбирать хлеб у Багратиона и его конторы». «Тогда теряюсь в догадках», — отозвался я. «Ваше Величество, есть у меня на уме одна авантюра, на которую ты так горазд, княже». Павел откинулся на спинку кресла, чуть склонил голову на бок и прищурился. «Но скажи, как у тебя с французским?»